Глава четвертая. Внезапно в то лето немцы для меня отступили на второй план. Мои мысли и наяву, и во сне, похоже, были заняты только одним. Как поймать матерую? Я перебрала в уме весь рыболовный арсенал, и удочки для речных ужей, и плетеные ловушки для раков, и бредень, и обычные сети, и приманивание на живую наживку, и подкидывание приманки на воду. Пошла куря и не отставала от него до тех пор, пока тот не выложил мне все, что знал насчет наживки. Копала жирных червяков на прибрежных откосах, выучилась держать их во рту, чтобы были теплые. Ловила навозных мух, нанизывала, как причудливое ожерелье, на лески, ощеренные крючками. Делала из ивняка и ниток клети, цепляла наживку из объедков. Достаточно потянуть за одну ниточку, и клеть мгновенно захлопывается. Согнутая ветка под ней выстреливает вверх, увлекая за собой из воды немудреное устройство. Я перегораживала сетью неглубокие речные протоки с одного песчаного берега до другого. Расставляла на дальнем берегу воткнутые в песок удочки с шариками тухлого мяса. На них попадалось много всяких окуньков, уклеек, пескарей, минок и речных угрей. Некоторых я относила домой на еду и наблюдала, как мать их готовит. Кухня стала единственной нейтральной территорией во всем доме, местом краткой передышки в пору нашей тайной войны. Я стояла рядом с матерью, слушала ее тихое, монотонное бормотание, и вместе мы готовили рыбу, тушеную с красным луком и тимьяном, и окуня, запеченного в фольге с эстрагоном и лесными грибами. Часть своего улова я развешивал на стоячих камнях, яркие зловонные гирлянды, грозное предупреждение, вызов. Но матерая не объявлялась. По воскресеньям, когда у Рен с Кассисом не было занятий, я пыталась и их втравить в свой охотничий азарт. Но с того момента, как Рен Клод тоже приняли в колледж, брат и сестра стали для меня белой костью. Кассис был старше меня на 4 года, Рен — на 3. Хотя между ними разница как бы стиралась, и в своем ореоле взросления они стали так схожи между собой, оба загорелые, скуластые, что вполне могли бы сойти за близнецов. Они часто таинственно перешептывались, обменивались тихими смешками, упоминали новых, незнакомых мне людей, хохотали над только им понятными шутками, сыпали неизвестными мне именами: мсье Тупей, мадам Фруссин, мадемуазель Кюлур. Кассис выдумывал прозвище всем учителям, изображал, подражая их голосам, смешил Рен. Были имена, которые произносились шепотом под покровом темноты, когда предполагалось, что я сплю, и принадлежали они, вероятно, совсем новым друзьям: Хейнеман, Лейбниц, Шварц. И смешок, сопровождавший эти чуть слышно произносимые имена, был непонятный, злорадный, надсадный, в нем сквозил привкус нечистой совести. Имена были ни на что не похожи, чужие имена. И когда я спросила, Кассис с Рен Клод только прыснули, а потом, взявшись за руки, унеслись от меня в глубину сада. Непостижимость происходящего не на шутку меня задевала. Еще вчера мы были вместе, и вдруг брат с сестрой завели от меня секреты. Вдруг наши общие игры показались им детскими, и наблюдательный пункт и стоячие камни имели теперь смысл только для меня. Рен Клод заявила, что из-за змей боится ходить на рыбалку, и теперь торчала у себя в комнате, придумывая себе всякие невообразимые прически, и вздыхала над фотографиями киноактрис. Кассис с вежливым равнодушием выслушал мои горячечные идеи, затем под разными предлогами меня бросал. То ему надо упражнение написать, то выучить латинские глаголы для мсье Тубо. Брата с сестрой я пойму потом, когда подрасту. Они тогда изо всех сил старались от меня отделаться. Назначали встречи, на которые не являлись, отправляли меня в дальний конец «Ле Лавёс» с непонятными поручениями, обещали, что придут к реке, а сами шли в лес, а я ждала, и в глазах закипали жгучие злые слезы. Когда я их припирала к стенке, Касси с Рен изображали святую невинность, лживо всплескивали руками. «Что ты говоришь? Неужели мы условились у старого вяза? А мы в полной уверенности, что у второго дуба?» Хихикали мне вслед, когда я поворачивалась к ним спиной. На реку купаться они ходили редко. Рен Клод ступала в воду боязливо, только там, где глубже и вода прозрачней, куда не суются змеи. Я, отчаянно стараясь привлечь их внимание, предпринимала головокружительные прыжки в воду с берега и держалась под водой так долго, что Рен Клод начинала вопить, что я утонула. Но брат с сестрой все дальше и дальше удалялись от меня, и я чувствовала себя брошенной. Только Поль все это время меня не покидал. И хоть был старше Рен Клод и почти ровесник Кассиусу, он казался моложе их, не таким образованным. В их присутствии молчал, улыбаясь вымученно, смущенно, когда те рассказывали про школу. Пол едва умел читать и писал крупные коряво, совсем как маленький. Правда, он обожал всякие истории, и я читала ему их из журналов Кассиуса, когда Поль приходил на наблюдательный пункт. Мы сидели на сбитых досках, он строгал своим ножичком какую-нибудь деревяшку, я читала вслух «Гробницу мумии» или «Нашествие марсиан». Между нами на доске лежала половина батона, от которого мы все время отрезали по ломтю. Иногда он приносил кусок рилетте, завернутый в плотную бумагу, или половинку камамбера. Я же на наше маленькое пиршество притаскивала пригоршню клубники в кармане или один из козьих сыров, обваленных в золе, которые моя мать звала «Пти Сендре» — пепелюшки. С пункта мне были видны все мои сети и ловушки. Я проверяла их каждый час, по необходимости подправляя наживку и убирая попавшуюся мелочь. «Чего ты загадаешь ей, если поймаешь?» Теперь уже Поль явно поверил, что я поймаю старую щуку, и в словах его слышался благоговейный страх. Я задумалась. «Не знаю», — откусила хлеба с рилетте. «Что толку гадать, пока я ее не поймала? Поживем — увидим. Мне самой нужно было время, чтобы разобраться. За эти 3 июльские недели мой энтузиазм нисколько не угас, даже наоборот, а равнодушие Кассиуса с Рен Клод только распаляло мое упрямство. Матерая стала моим сокровенным талисманом, черным тайным талисманом, который, если сумею им овладеть, выправит все, что пошло в кривь и в кось. Я им покажу. Вот поймаю матерую, и все восхитятся моим подвигом. И Кассиус, и Рен. Интересно, какое будет у матери лицо? Тогда уж она точно меня заметит. Хоть и сожмет от злости кулаки, или улыбнется вдруг ласково, раскинет навстречу мне руки. На этом мои фантазии кончались. На большее я не осмеливалась. И вообще, бросила я нарочито равнодушно. Уже ведь говорила, что желание исполнится, я не верю. Поль презрительно взглянул на меня. «Не веришь в желание?» — с нажимом произнес он. «Тогда зачем тебе все это надо?» «Не знаю», — не сразу ответила я, мотнув головой. «Может, просто для разнообразия». «Ну ты даешь, Буаз», — сказал Поль, заливаясь смехом. «Только ты на такое способна. Ловить матерую просто для разнообразия. Каково, а?» И он так расхохотался, что чуть было не скатился кубарем с настила. Но тут, привязанный внизу к стволу, малабар хрипло залаял, и мы оба затаились, чтоб никто не засек нашего тайника на дереве.